Глава пятая. «Здравствуй, Катенька!» — раскинул объятия Карл Антонович, встречая родственницу в аэропорту. «Надеюсь, ты не боишься летать на самолетах?» «Ну что вы!» — улыбнулась Катя. «Я просто обожаю летать на самолетах!» «Нет, не даст она никому усомниться в своей стойкости. Нет в ее душе страхов. Никаких!» В этом месяце уже было две авиакатастрофы. «Значит, третий перебор?» «Значит, я долечу», — утешила себя Катя, подходя к трапу. «Рада, что вы летите вместе со мной», — сказала она, когда в ушах задрожал гул двигателей. «Хочу лично проводить тебя до острова», — мягко улыбаясь, ответил Карл Антонович. «Кстати, а почему именно Панамские острова?» «Одно время я увлекался покупкой недвижимости, и мне там многое знакомо», — ответил Карл Антонович. «Прекрасные места». Заповедники, пляжи, тихие улочки городов, рыбалка. «Ну да», — кивнула Катя и мрачно добавила. «Иначе порыбачить вам негде». «Ишь ты!» Хочет убедиться, что она достойно встретит выпавший на ее долю испытания. Но только она не дрогнет, не испугается переедания бананами и кокосами. За границей Катя была только два раза и очень надеялась, что перед встречей с обещанным островом ей будет позволено прогуляться по этим самым тихим улочкам. Она хотела отведать блюда местной кухни и прикупить сувениров. Но Карл Антонович такой роскоши ей не позволил. Сославшись на то, что ее пребывание здесь рассчитано до дня, он сделал несколько звонков, и ближе к обеду они были приглашены на белоснежную яхту. Катя только полтора часа наслаждалась мягкими диванами в отеле и наспех перекусила салатом из морепродуктов и лепешкой. Красота, окружающая ее, мелькала точно кадры диафильма. Так и хотелось крикнуть. «Да стойте же вы! Сколько можно торопиться! Дайте насладиться природой!» «Все взяла? Ничего не забыла?» — спросил Карл Антонович, наблюдая, как служащий отеля с легкостью несет Катин чемодан. И если бы не гремящие в пакете кастрюли, можно было подумать, что ему не составляет никакого труда тащить вещи улыбающейся душе туристки. «Ага, все». Звяк, звяк, донеслось из пакета, и служащий тоже улыбнулся, только слишком уж торопливо и натянуто. Яхта своим видом убила Катю на повал. Ей казалось, она увидит маленькое суденышко с белым парусом, на котором будет суетиться один, почему-то обязательно кривоногий, местный житель. Но яхта оказалась огромной, с небольшой моторной лодкой, раскачивающейся на веревках. «Это не яхта, а корабль», — сказала она Карлу Антоновичу. «Какая разница?» — отмахнулся он и улыбнулся. «Главное, что она называется не «Титаник».» «Да, это утешает», — ответила Катя и бодро добавила. «Вперед, по волнам Карибского моря!» Граф задумчиво посмотрел на свою наследницу. В его глазах мелькнула искра сочувствия, а губы на секунду вытянулись в струну. Но он тут же изменил выражение лица на прежнее. И, кивнув одетому в идеально отутюженный костюм капитану, протянул Кате руку. «Добро пожаловать на борт», — сказал он, не обращая внимания на то, как протестующе звякнули кастрюли в целлофановом пакете. Волны Карибского моря ласково встретили путешественников и понесли их вперед к одному из островов архипелага Бокас-дель-Торо. Катя к каждому берегу относилась как к родному. Вот здесь наверняка, вот здесь ее высадят. Песчаный пляж, яркие домики туристов и аккуратненькие кафе. Да, это обитаемый остров. Ну и что? Почему бы не помечтать? Он же такой красивый. Или пусть ее высадят здесь, на очаровательном кусочке суши, покрытым пальмами, тянущимися к теплому солнцу. «Я рекомендую тебе вести дневник», — услышала Катя и обернулась. Карл Антонович в клетчатых шортах и белой майке показался непривычно домашним, и от этого настроение улучшилось. Кто знает, может, они действительно в недалеком будущем станут одной семьей и почувствуют некую родственную связь. Катя пожала плечами и улыбнулась. «Зачем? Вам нужен отчет? Нет, но мне кажется, потом тебе будет интересно перечитать свои заметки. Ну, не знаю, как получится. А чего записывать-то? Катя наморщила лоб, пытаясь представить возможные варианты. 11:00. Проснулась. 11:30. Слазила на пальму, поела бананов. 12:00. Надоело вегетарианство. Поймала рыбу, приготовила ее на огне, с удовольствием съела. 12:30. Легкие физические упражнения. Плавание вдоль берега. 13:00. Солнечные ванны. О, чуть не забыла. Трудности. Надо их обязательно вставить, чтобы дядюшка потом не придирался и не говорил, что жить ей было слишком легко. С 12:00 до 12:01 добыча огня при помощи зажигалки. Кстати, у меня есть для тебя небольшой подарок. Карл Антонович протянул небольшой черный пакет. Что это? Пистолет-ракетница. Рекомендую тебе изучить инструкцию сразу же по прибытии на остров. Но зачем мне эта штука? Катя сунула нос в пакет. Как только захочешь вернуться домой, стреляй вверх. За тобой приедут. Но это будет означать, что испытание ты не выдержала. И нам вновь придется вернуться к разговору о браке. Значит, стрелять вверх. Понятно, понятно. Проще простого. Вы, наверное, заляжете в засаде на соседнем острове и будете ждать от меня сигнала? Катя хмыкнула и сморщила нос. Последние слова дядюшки она намеренно оставила без внимания. «Именно так я и поступлю», — сдерживая улыбку, ответил Карл Антонович. Катя сунула пакет под мышку и, вновь повернувшись к морю, стала мысленно перебирать купленные вещи. Сногсшибательный красный купальник, парео с бахромой, шлепки с блестящими рыбками, шляпа. Как же хорошо, как хорошо! И ничуть не жалко прежней жизни. Разве могла она себе представить, что в один миг все так сказочно перевернется, яркая обертка кверху, и она вдруг окажется перспективной наследницей, плывущей в данную минуту к своему счастью? Когда Карл Антонович показал Кате песчаный берег и сказал: «Ну вот мы и на месте», она вцепилась в перила и с нетерпением стала всматриваться в очертания острова. Да. Это сказка. Желто-зеленая клякса на голубых просторах, верхушки пальм и запах приключения. Чудесно! Выдохнула она, точно была уставшим путником в пустыне, наконец-то добравшимся до оазиса. В лодку Катя вступила с гордо поднятой головой. Ей предстоит тяжелое испытание. Ха-ха! Но она ничего не боится. И пусть все это видят. Она старалась быть строгой и сдержанной и улыбнулась только один раз, когда рядом с ней поставили чемодан с перламутровой ручкой. Скорее, скорее бы переодеться во все новенькое. Но сдержанность все же растаяла без следа, когда лодка притормозила за несколько метров от берега. Катя опустила ноги в теплую воду и, не скрывая своего восхищения, медленно пошла к сухому, нагретому солнцем песку. «Ну как?» — раздался за спиной голос Карла Антоновича. «Супер!» — практически простонала Катя. Ловкий помощник капитана, сопровождающий их на остров, подхватил чемодан с позвякивающими кастрюлями и заторопился на берег. Поставил его рядом с девушкой на песок и вернулся в лодку. «До свидания!» — бодро попрощался Карл Антонович, махнув рукой. «До свидания!» — ответила Катя, обернувшись. 10 дней, — напомнил он. «Без проблем», — заверила она. Мотор загудел, и лодка направилась к яхте. «Проваливайте, проваливайте», — кивнула Катя, с нетерпением расстегивая молнию чемодана. «Мне надо устроиться поудобнее, переодеться, и вы мне тут совершенно не нужны». Она вынула из чемодана первый пакет и замерла. Что-то было не так. Прогоняя дурное предчувствие прочь, она стала торопливо извлекать свои запасы на свет. Но долго стараться не пришлось. Чемодан был практически пуст. Тонкое одеяло, зубная щетка, одна зажигалка, нож непонятно откуда взявшаяся толстая тетрадь и ручка, фонарик и пистолет-ракетница. Все. Еще к этому богатству можно было приплюсовать две кастрюли, выжившие в пакете, и одежду, которая была на ней. В остальных пакетах, занимающих приличную часть чемодана, лежали раскрошенный пенопласт, обрезки поролона и три увесистых булыжника. Сердце у Кати защемило, а в душе произошел такой взрыв, что на секунду показалось, будто остров содрогнулся, как от землетрясения. Подскочив, наследница принялась расшвыривать пакеты по берегу. «Гад!» — крикнула она, глядя на белую точку, удаляющуюся от нее. «Негодяй!» — заорала она, нагибаясь и хватая горсть горячего песка. «Ворюга, отдай мои вещи!» — взревела она, кидая песок вслед обманувшему ее графу Карлу Августу фон Флюге. «Это нечестно!» Катя оступилась, упала и больно ударилась копчиком о торчащий у края воды камень. «Лжец! Бессовестный лжец!» — заныла она, вновь почувствовав себя неудачницей. Еще целых 10 минут Карибское море терпеливо выслушивало емкие, сдобренные угрозами обвинения и проклятия. «Мерзкое солнце! Да чтоб ты сдохла!» Немного успокоившись, сделала Катя первую запись в тетради. Подумала о том, что после испытания это может прочесть ненавистный дядюшка. Тут же вырвала страничку и написала. «Погода чудесная. Никогда я не была так счастлива. Чувства свободы не покидают мою душу, а желание преодолеть все преграды толкает на подвиг. Ничего, 10 дней как-нибудь проживу. Потом заберу оставшиеся 20 000 долларов и потребую кабинет и кресло в вашей дурацкой фирме, Флюге и Архипов. И только попробуйте ущемить мои права хоть в чем-нибудь. Только попробуйте. Еще узнайте, на что способна Щербина Екатерина Александровна. Еще узнаете». Катя встала с песка, отряхнулась и, все еще негодуя, принялась собирать разбросанные пакеты и засовывать их обратно в чемодан. Плечи горели, и чтобы не спалить их окончательно, она укуталась с головой одеялом и, вяло передвигая ноги, волоча за собой чемодан, изредка всхлипывая, пошла вглубь острова. Там спасительная тень, там вода, и там ее будущая жизнь.